Чехии, Германии, Испании, Мьянме, Индии, Таиланде, на Шри-Ланке и в Индонезии состоялись торжественные собрания в память великого Ким Ир Сена, что посвящено 23-летию со дня его кончины. Здесь были представители разных кругов и широких масс данных стран. Выступавшие горячо отозвались о немеркнувших заслугах Ким Ир Сена, который во весь период руководства революцией, высоконравственной политикой добился единодушного сплочения всех членов общества и энергично форсировал строительство социализма, невзирая на всякие вызовы империалистических коалиционных сил. Участники собраний, которые прошли в Чехии и Германии, приняли телеграммы на имя высшего руководителя Ким Чен Ына.